часах 4:47 утра, но я уже давно проснулась. Я лежу, просто лежу на кровати, но знаете, что страшнее всего в моей истории? Моя семья тоже здесь смотрят на меня, а я могу лишь отводить взгляд, изо всех сил стараясь не заорать от ужаса. Казалось бы, что может быть страшного в том, что они смотрят на меня, наблюдают, но всю картину рушит какой-то запах. Сильно пахнет кровью, свежепролитой кровью. Здесь что-то есть, или кто-то, нечто. И как только я двинусь с места или громко вздохну, тем самым я покажу, что я проснулась. Мне тут же настанет конец. Я умру, и никто не придет на помощь. Я уже думала над тем, как же можно спастись, как же выжить и не попасться в руки ему. И единственный выход, который я смогла придумать, это бежать. Бежать изо всех сил, бежать без оглядки на улицу, орать, вопить, звать на помощь, надеясь, что кто-то меня услышит. Кто угодно, шансы невелики. Но если я останусь тут, то мне не жить. Оно ждет меня, ждет, когда я проснусь, когда я увижу его. И я уверена, оно выжидает тот момент, когда я выбегу, и оно схватит меня. Чтобы вы узнали мою историю, я расскажу вам ее с самого начала. Но мне тяжело рассказывать и воспринимать всерьез то, что произошло. Часа три назад я проснулась от какого-то душераздирающего крика. Кричали у меня в квартире. Я очень испугалась, но все же пошла проверить, что за дела. Дойдя до двери, я услышала шорох и чьи-то тяжелые шаги, после которых последовало не менее тяжелое дыхание. Мне стало не по себе, и я понеслась к своей кровати и укрылась там одеялом. Оно могло меня убить в любой момент. Я пыталась успокоиться, заснуть, уверяя себя, что все это просто сон, просто страшный сон. Потом я услышала, как открылась дверь моей комнаты. Я тихонько выглянула из-под одеяла, чувствуя себя напуганной до смерти. И я увидела, как что-то втаскивало тела моих родителей и сестры в комнату. И это не было человеком. Что-то голое, безглазое, с походкой какого-то неандертальца. Так оно было, сгорбившееся под весом мамы, папы и сестры. Вот только это что-то было умнее пещерного человека. Оно понимало, что делает. Папу оно усадило на пол, оперев его тело на кровать и развернув его голову так, что его глаза, пустые, мертвые глаза, они пронзали меня. Маму оно усадило на стул, как и отца, лицом ко мне. А сестра, моя любимая, единственная сестра, оно посадило ее к маме на руки, разрезало ее маленькую ножку, откуда начала сочиться кровь, которой оно начало что-то писать. В завершение оно нарисовало что-то на стене, но было слишком темно, и я не могла это прочесть. А сейчас эта тварь сидит у меня под кроватью и выжидает. Выжидает, когда я вылезу, чтобы попасться к ней в когти. В ее кровавые когти. Мне страшно. Как же мне страшно. Мои глаза уже привыкли к темноте. А значит, я могу прочесть, что там написано. Но не хочу, потому что даже просто подумать об этом боюсь. Боюсь подумать о том, что все это происходит со мной. Но я чувствую, что должна увидеть это перед смертью. И я смотрю, то, что я вижу, заставляет меня усилить поток горячих слез, которые ручьем текли по моим белым от ужаса щекам. Я увидела что-то типа какой-то пентаграммы, но меня больше волновала надпись. Надпись была такая: «Я знаю, что ты проснулась, не пытайся убежать, я везде тебя найду».